Сидя в углу кафе, он разговаривал с приятелем. Приятель ел печеное яблоко и говорил о погоде, о холодах, наступивших в последние дни. Он сразу уловил в его словах нечто противоречивое. «Ты ведь еще холост?» «Нет, в будущем месяце женюсь». Он невольно замолчал. Зеркала в стенах отражали его бесчисленное множество раз, будто чем-то холодно угрожая. Диалог. «Отчего ты нападаешь на современный общественный строй?» «От того, что я вижу зло, порожденное капитализмом». «Зло? Я думал, ты не признаешь различия между добром и злом. Ну, а твой образ жизни?» Так он беседовал с ангелом. Правда, с ангелом, на котором был безупречный цилиндр. Болезнь. На него напала бессонница. Вдобавок начался упадок сил. Каждый врач ставил свой диагноз. Кислотный катар, атония кишок, сухой плеврит, неврастения, хроническое воспаление суставов, переутомление мозга. Но он сам знал источник своей болезни. Это был стыд за себя и вместе с тем страх перед ними. Перед ними, перед обществом, которое он презирал. Однажды в пасмурный мрачный осенний день, сидя в углу кафе с сигарой в зубах, он слушал музыку, льющуюся из граммофона. Эта музыка как-то странно проникала ему в душу. Он подождал, пока она кончится, подошел к граммофону и взглянул на этикетку пластинки. «Волшебная флейта, Моцарт». Он мгновенно понял. Моцарт, нарушивший заповедь, несомненно, тоже страдал. Но вряд ли так, как он. Понурив голову, он медленно вернулся к своему столику. Смех богов. Он, 35-летний, гулял по залитому весенним солнцем сосновому бору, вспоминая слова, написанные им 2-3 года назад: «Боги, к несчастью, не могут, как мы, совершить самоубийство». Ночь. Снова надвинулась ночь. В сумеречном свете над бурным морем непрерывно взлетали клочья пены. Под таким небом он вторично обручился со своей женой. Это было для них радостью, но в то же время и мукой. Трое детей вместе с ними смотрели на молнии над морем. Его жена держала на руках одного ребенка и, казалось, сдерживала слезы. «Там, кажется, видна лодка?» «Да, лодка со сломанной мачтой». Смерть. Воспользовавшись тем, что спал один, он хотел повеситься на своем поясе на оконной решетке. Однако, сунув шею в петлю, вдруг испугался смерти. Но не потому, что боялся предсмертных страданий. Он решил проделать это еще раз и в виде опыта проверить по часам, когда наступит смерть. И вот после легкого страдания он стал погружаться в забытье. Если бы только перешагнуть через него, он, несомненно, вошел бы в смерть. Он посмотрел на стрелку часов и увидел, что его страдания длились 1 минуту и 20 с чем-то секунд. За окном было совершенно темно, но в этой тьме раздался крик петуха. Диван. Западно-восточный диван. Гёте — собрание стихотворений на мотивы различных образцов восточной поэзии, главным образом персидской и арабской. Диван еще раз влил ему в душу новые силы. Это был неизвестный ему восточный Гёте. Он видел Гёте, спокойно стоящего по ту сторону добра и зла, и чувствовал зависть, близкую к отчаянию. Поэт Гёте в его глазах был выше Христа. В душе у этого поэта были не только акрополи Голгофа, в ней расцвели и розы Аравии. Если бы